Разобравшись с первым пунктом, Рогни перешел к экспериментам, но здесь он уже действовал куда осторожнее. Юноша изъял из мешка, стоявшего в углу комнаты, несколько зловонных камней, чье название более чем оправдывало себя. Лишь благодаря стеклянным оболочкам пористые камни не превратили дом Биофис в обитель смрада, но для того, чтобы работать с ними, юноше пришлось раскупорить герметичные капсулы, о чем он пожалел незамедлительно. На поле битвы и без того воняло ужасно, поэтому я не обратил внимания, но сейчас, великие предки, как эта дьявольская штука вообще может обладать полезными свойствами? Зажав нос, Рогни принялся изучать один из зловонных камней, лишенных энергии. Опустошенные, они не представляли никакой опасности помимо разве что уничтожения обонятельных рецепторов, поэтому юноша вскоре начал действовать смелее. Создав стеклянный молот, он попытался разбить камень, вот только вместо ожидаемого результата не произошло ничего, в прямом смысле этого слова. Не то, что камень не треснул, в комнате не послышалось даже шороха, словно и столкновения, как такового, не произошло. Удивление вскоре сменилось лихорадочным блеском глаз, ведь Рогни обнаружил воистину невероятное свойство. Так зловонные камни поглощают вовсе не огонь, а кинетическую энергию. Искусство мастеров тесно переплетается с естественным порядком, поэтому дедушка заставлял меня постигать знания техногенных миров, которые, как ни странно, дальше всех продвинулись в изучении законов бытия. Не ожидал, что синяки, оставленные кулачищами старика, отзовутся в памяти полезными сведениями, а не болью. Если все так, я смогу сводить на нет все физические атаки мастеров, ранга ниже стадии высвобождения 3, а после отвечать им их же ударами. Глава 62. Новости из Академии. После 3 часов экспериментов, Рогни добился кое-каких результатов, но они ни в коем разе не соответствовали первоначальным ожиданиям. Идеальный материал, коим юноша считал зловонный каменеть, оказался не таким уж универсальным, что если подумать, очевидно, и без его изысканий. Вряд ли я первый додумался до того, что камень может поглощать кинетическую энергию, пусть здесь не знают, как именно она называется, но универсальность вонючего органа определенно сыскала бы популярность в среде кузнецов. Доспехи поглощали бы большую часть входящего урона и могли возвращать ущерб. К сожалению, не все так радужно. В процессе непродолжительного исследования обнаружилось, что форму камня можно изменить, только разрушив после переизбытка энергии, однако раскол нивелировал большую часть свойств поглощения, оставляя около 30% от изначального уровня. Учитывая то, что сами по себе камни не слишком походили на элементы обмундирования и оружия, использование их в бою сильно ограничивалось, ведь те самые 30% поглощения достигались с помощью артефакторной ковки и мини-формации на броне. Себестоимость подобных лад практически в 2 раза уступала цене единственного зловонного камня, ведь тот добывался из тел зверодемонов 3-го ранга, считавшихся сильнейшими в мире 7-го порядка. Из-за того, что нельзя менять форму камней, я не могу создать инструмент для раскола запечатывающего кристалла, а чтобы точечно высвободить его мощь в изначальной форме, необходимы навыки либо мастера-артефактора, либо практика высшей стадии преобразования 4. С сожалением отложив зловонные булыжники в мешок, Рогни покинула почивальню. Даже с провальными экспериментами я неплохо потрудился. Помимо опытов с органами от дур, юноша создал изогнутый кинжал из 4-кратно уплотненного белого титаниума в качестве оружия ближнего боя. Также он пополнил колчан 10 сверхпрочными стрелами, после чего запасы минерала подошли к концу. Благодаря самоделкам удалось компенсировать негодование, вызванное неудачами, поэтому, когда наследники Биофис подошли с предложением провести экскурсию по городу вместе с Аканой, Рогни не стал тестировать на них остроту новосозданного кинжала. Все равно после вчерашнего тренировки мне противопоказаны, хоть узнаю, насколько высок уровень жизни в мире 7-го порядка. Приняв предложение, Рогни с Аканой отправились осматривать город, и если девушку интересовало все, начиная от быта и заканчивая удивительными сооружениями мастеров стихии земли, то за всю прогулку Рогни лишь единожды остановился, чтобы понаблюдать за изделиями местных инженеров. Дом Биофис считался самым развитым городом в плане механизированных устройств, ведь здешние мастера работали исключительно с камнем, и если повелители ауры справлялись с родной стихией без особых проблем, то вот обычным людям приходилось уповать на изобретательность. Прямо сейчас Рогни наблюдал за тем, как с помощью лебедки, которая работала за счет двигателя при подпитке стихийной ауры, строители быстро доставляли тяжеловесные блоки на высоту более 30 метров. Сила механизма многократно превосходила обоюдную мощь сразу нескольких мастеров. Он мог даже поднять небольшое здание при наименьших затратах ауры, и это по-настоящему удивило Рогни. Не ожидал, что даже в мире седьмого порядка есть нечто подобное. Отец рассказывал, как однажды он столкнулся с удивительно развитой цивилизацией, изобретения которой поражали воображение, однако то, существа высшего порядка, нечто обитателям задворочного мирка. Если господина интересуют механизмы, мы можем посетить городскую предельню. С ткацким мастерством у нашего народа как-то не сложилось, поэтому мы с давних времен старались заменить людей в этой нише устройствами, и сейчас предельня – одно из самых технически развитых предприятий Бяфис. Не став воротить нос от технологий жалкого мирка, Рогни решил посетить предельню, однако группу молодых людей остановил запыхавшийся воин из личной стражи главы дома. Владыка Камрад приказал немедленно привести вас к нему. Господин Рогни, вам тоже стоит пойти, это касается залов Иссы. Тревожный тон мастера на пике стадии высвобождения не предвещал ничего хорошего, однако Рогни не выглядел обеспокоенным. «Если бы меня раскрыли, вряд ли страж упомянул бы Академию, значит дело в другом». В противовес спокойствию юноши, спутники и спутницы действительно напряглись, поэтому пришлось споро возвращаться в имение, где их встретила зала с пятью хмурыми старейшинами на каменных тронах и комрадом во главе молчаливого собрания. Полчаса назад Мансар отправил ментальное сообщение. Залы Иссы и руины дома Олесфил атаковали неизвестные. Когда речь зашла о катакомбах забытого дома, зрачки Рогни сузились. Если верить его словам, агрессоры находятся на пике стадии преобразования 4,4 неизвестных мастера невероятной силы, и все они обладают уплотненной аурой с салатовым оттенком, иными словами, это повелители разума. От слов главы дома у юноши разболелась голова, наверняка проделки НИИ. Не знаю только, откуда она откопала таких сильных мастеров. Хотя если вспомнить, долбанутая извращенка упоминала каких-то неизвестных, в ряды которых страстно желала вступить. Неужели это те самые? Глава 63. Незваные гости. Раз уж агрессоры обладают такой силой, вряд ли Академия осталась невредимой, если вообще не перестала существовать. Как по мне, наилучшее решение, которое может принять глава, устранить убийцу наблюдателей. Теперь заградительный фронт в лице залов Иссы не сможет сдерживать великие дома, поэтому ради безопасности Бяфис, почему бы не поступить разумно? Тут же взгляды старейшины главы дома вперились в Рогни. Предложение, прозвучавшее в зале, действительно имело под собой устойчивую почву, однако то, что его выдвинул сам юноша, мягко говоря, вводило в недоумение. «Хватит смотреть на меня как на сумасшедшего, я говорю от лица любимой вами логики и здравомыслия, более того, после вчерашнего инцидента, моя аура находится в беспорядке. Как ни крути, вам выпал прекрасный шанс». Со всей силы она ущипнула Рогни за ладонь, в надежде, что тот перестанет рыть могилу под собственными ногами, однако, чеварты позакрывали. «Отвечайте, будете биться со мной, или нет? Хотелось бы знать, к чему готовиться, ненавижу неопределенность». Изъяв кинжал из ножен, Рогни встал в боевую стойку, но при этом его аура уже внедрилась в медальон телепортации, ведь прямо сейчас бой мог обернуть поражением. А проигрывать жалким землеройкам великий потомок Варда не собирался. «Мы не причиним вреда гостю ради сиюминутной выгоды. Еще неизвестно, так ли ослабла Академия, чтобы паниковать. К тому же, если даже залы иссыпали, вряд ли другие дома, ввиду угрозы со стороны неизвестных, станут действовать опрометчиво. Сейчас внимание всех фракций Фалинар приковано к мастерам разума, и мы должны воспользоваться шансом. Источник Бяфис вновь наполнили лекарственными травами, поэтому я немедленно отправлюсь туда и постараюсь возвыситься. Килис, на время моего уединения ты возглавишь дом, разузнай о неизвестных и, если получится, наладь с ними контакт. Бинет, что там с Мансаром? В ответ на вопрошающий тон главы, старейшина лишь покачал головой. До сих пор нет вестей, неужели его убили? Тягостные мысли поселились в голове Камрада, пока Рогни доставал из-за пазухи артефакторный медальон. Дорогостоящее устройство телепортации тут же привлекло внимание разумных, но не для бегства юноша вытащил подарок Маиса. Хозяин этой безделушки, декан зала стеклянного призрака, может быть, он обладает информацией об инциденте. Первая попытка связаться с блондином через ментальный канал провалилась. Рогне не спешил сдаваться и попробовал еще раз, однако вместо ожидаемого результата он ощутил колебания пространства перед собой. Схватив Акану, юноша отскочил в сторону, настороженно взирая на то, как в зале появляются шестеро незнакомцев, однако как только его взгляд встретился с одной из девушек, все опасения как рукой сняло. Зеленые глаза с мерцающим внутренним светом Рогне не спутал бы ни с чем, они явно принадлежали наследницам дома Олесфил, а единственный мужчина в компании замаскированных, по здравому разумению являлся главой зала стеклянного призрака. «Стойте все!» Хоть Рогне и признал прибывших, для старейшин вторжение в священную обитель великого дома показалось веским поводом для атаки, к счастью глава Камрад отреагировал вовремя и остановил подчиненных. «Юный мастер, тебе знакомы эти люди?» Вопрошая, старик находился в полной боевой готовности, и даже получив утвердительный кивок, все еще не развеял покров стихийной ауры. «Как вы сюда попали?» У недоумка припасен еще один артефакт телепортации. Воины Варда с раннего детства проходили тренировки разума, чтобы не стать жертвой извечных врагов телепатов с планеты Элистра. Именно поэтому сестры не могли насильно создать ментальный канал для общения с Рогне, но он по своей воле ослабил защиту. «Кого ты назвал недоумком?» «Наглый мальчишка, разумеется, я не отдал бы тебе единственный шанс безопасного спасения. Ты лучше скажи, где это мы?» Вместо ответа Мира создала общий канал для семи человек, так что Маис услышал, как неподобающе к нему обращался ученик, впрочем, к этому он уже привык. «Вы в зале дома Биафис, перед главой и верховными старейшинами». Глаза декана полезли на лоб, когда бестактный ученик сообщил об их нынешнем местоположении. «Тупорылый сопляк, мы еле унесли ноги от нее и этих чертовых монстров, а ты нас в самое пекло решил закинуть. Зачем вообще поперся в великий дом, зная, что они разыскивают первопроходцев подземелья Олесфил? Печати ауры скоро спадут с сестер и все здесь узнают об их родословной». Эмоциональность Маиса свидетельствовала о том, что он выбрался из по-настоящему серьезной передряги. Кто же знал, насколько предусмотрительным окажется его ученик, позволивший вырваться из когтей летающего зверодемона лишь для дальнейшего падения в лаву. Но это не послужило причиной лояльного отношения Рогне к оскорблениям. «Погодите-ка, вот этого подозрительного мужчину я не узнаю. Сначала показалось, что он – декан зала стеклянного призрака, но теперь приглядевшись, а ну отвечай, где учитель Маисы, что ты с ним сделал? Молчишь, глава Камрад, подвесьте шпиона возле искусственного светила Кинокрита. Думаю, через пару часов, когда появится хрустящая корочка и ароматный запашек жареного мяса, ублюдок сознается в злодеяниях, и мы узнаем местонахождение уважаемого наставника». Глава 64. «Именно поэтому, это же я, твой учитель». Наплевав на все, Маис развеял энергию главы залы зверя, которая изменяла лицо и пропорции тела. «Дорогой ученик, как ты мог не узнать меня?» Негодующий, скорее даже оскорбленный вопль блондина обрушился на перепонки Рогне, который от подобного представления презрительно скривился. «Сначала тупорылый сопляк, а теперь вдруг дорогой ученик, ты еще на сторону великих домов переметнись, политическая проститутка». Тем временем глава дома, узнав о личности гостя, поспешил спросить: «Так вы, декан зала стеклянного призрака? Слухи о вашем необычайном мастерстве распространились далеко за пределы Варинфилла, но почему вы прибыли сюда? Это как-то связано с нападением на Академию? Если да, не могли бы вы рассказать о случившемся?» Старик на время отложил посещение горячего источника, чтобы из первых уст узнать о таинственных мастерах и судьбе кузнецов Биафис. «Господин Камрад льстит моим навыкам, что касается вашего вопроса. Действительно, мы с ученицами спасались бегством. В момент нападения я находился не на территории залов Иссы, а сопровождал девушек для охоты на зверодемонов, однако не успели мы покинуть город. Золотые ворота Академии вырвали вместе с кусками стены. Их поднял в воздух один из четырех неизвестных, атаковавших залы». Пока Маис рассказывал о случившемся, Мира напрямую передавала то, что видела собственными глазами в голову Рогне. Он будто стал участником событий, где четыре повелителя разума устроили бойню в Академии. Юноша видел все с небольшого удаления, из-за угла дома, расположенного на торговом проспекте, поэтому ни одна деталь не ускользнула. Огромная мощь неизвестных выходила за рамки мира седьмого порядка и позволяла обращаться с местными мастерами как с насекомыми. Так нападавшие и поступали, но прежде чем убить очередного ученика или преподавателя, Они о чем-то беседовали с жертвой. Что именно говорили неизвестные, оставалось загадкой, но появление пятого действующего лица стерло необходимость в догадках. Так эти существа действительно сопровождали Ниу. Трехпалые ладони, выглядывавшие из широких рукавов зеленых балахонов, свидетельствовали о нечеловеческой природе агрессоров, а спутница в лице старшей сестры Олесфил выдавала область их интересов. В какой-то момент убийства в Академии прекратились, и вдруг один из неизвестных резко обернулся к Рогне, а точнее к Мирре, стоявшей на том месте. Почуявший опасность, Маис собирался активировать случайную телепортацию, как вдруг ему на второй медальон упал отпечаток ментальной энергии нерадивого ученика, своими действиями позволившего артефакту перенестись в дом Бяфис. Просто ужасно. Маис поведал Камраду обо всем, за исключением подноготной девушек и настоящих причин отбытия из Академии. Но почему эти существа напали на зал Иссы и уничтожили хранителей руин забытого дома? Вопрос остался без ответа, ведь не настолько глава зала стеклянного призрака сошел с ума, чтобы выкапывать самому себе могилу. Однако кое-кто считал данное занятие чуть ли не священным долгом. Я знаю, чего хотели те твари. Их вела человеческая женщина, бывшая глава зала интриг разума, а по совместительству старшая из спасшихся сестер Олесфил. Вот эти пять девушек как раз таки, ее младшенькие. Что касается причин нападения, они искали меня. Шествуя под ошарашенными взглядами к главе дома, юноша призвал из ауры две эфирные сферы. Вот эти штуки я спер у двинутой извращенки. Нравится? Ха, не отдам. Словно дразня льва собственными яйцами и прикрикивая «оп, оп», снова не достал. В следующий раз подпрыгивай выше и кусай расторопней, черепаха гривастая. Рогни устраивал смерти незабываемые предварительные ласки, от которых желание костлявой обладать мальчишкой взлетало до небес. Как я мог назвать тебя дорогим учеником? Будь ты проклят, сумасшедший. Если существует цикл реинкарнаций, надеюсь, тебя забросит подальше от меня, на другой край вселенной в тело вечно беременной коровы, а лучше червя, питающегося ее дерьмом. Пока Маис через канал ментальной связи проклинал доведшего его до душевных рыданий ублюдка, виновник страданий, спрятав сферы в напряженном молчании, продолжил. Понимаю, как это выглядит. Хотя нет, для меня-то все логично, ну а как со стороны вы уж сами разберитесь. Суть в чем, как только мои дорогие и горячо любимые недоумки приперлись сюда, дом Бяфис автоматически стал следующей целью повелителей разума. Почему? Да потому, что они ищут сестер Олесфил и знают, как найти. Развернувшись к девушкам, Рогни вперил в них такой уничижительный взгляд, что казалось, будто все проблемы на свете появляются из их утробы. Милочки, скажите, пожалуйста, если ваша аура полностью скрыта от внешних проявлений, как тогда мастер разума обнаружил спрятавшихся крысят? Члены великого дома Бяфис не видели ментальной проекции, но догадались, что к чему, а вот девушки не смогли сладить с соображалкой, дабы родить достойный ответ. Потому, что повелители ментальной энергии способны отслеживать не только ауру, но и колебания мозговых волн. Уровень не слишком низок для анализа подобного восприятия, однако она, как и вы, властительница разума, и видит мир в дополнительном спектре, даже не осознавая этого. Другое дело те, кто превзошел стадию преобразования 4, эти мастера без труда могут изъять из памяти старшей сестренки ваши образы, и уже с помощью образца мозговых волн отыскать беглянок. Благо, уровень практиков 6-го порядка не позволяет раскрыться данной способности на полную, они вынуждены бегать по следу, без возможности определения точного местоположения, именно поэтому вы сейчас находитесь здесь, а не учувствуете в групповом сексе с чокнутой родственницей. Именно поэтому я вынужден расхлебывать ваши проблемы. Глава 65. Предложение. Разумеется, ни Маис, ни уж тем более сестры Олесфил не слышали об особенности восприятия мастеров разума, однако незнание не послужило поводом для Рогни отнестись к ситуации с пониманием. Если они смогут отследить эти мозговые волны через пространственную брешь, оставленную после применения артефакта телепортации, наш дом находится в смертельной опасности. После панического возгласа Камрада со стороны Рогни раздались негромкие хлопки, вновь заставившие окружающих сосредоточить внимание на странном мальчишке. Хоть у кого-то голова растет из правильного места. Пусть я разжевал все и выплюнул прямо в рот, согласитесь, не каждый смог бы правильно это проглотить. Уверен, в головушке блондина поселилась мысль. Так ведь мы телепортировались, к как они отследят остатки мозговых волн. Хотя он, скорее исключение из правил, чем показательный пример, ведь не каждый день встретишь таких необразованных и глуповатых преподавателей. Если понял, что я сказал, кивни два раза. Вместо того, чтобы поощрять издевательство мальчишки, Маиз взорвался потоками стеклянной ауры, которая, впрочем, ничуть не испугала Рогни. Вот видите, даже собачкой та бы поняла, а этот до сих пор не сообразит. Остается надеяться, что он в действительности не настолько отстал, а просто не умеет кивать, ну да неважно. Сейчас главное, спасти ваши, наши, а заодно еще чьи-нибудь задницы от чужеземцев, верно я говорю, кивни два раза, если понял. Когда Рогни обратился к Карелу, второму наследнику Бяфис, тот неуверенно закивал, чем по-настоящему обрадовал безумца. «Ваат, разве это так сложно? Если не затруднит, потренируй моего наставника, а я пока постараюсь разобраться с проблемкой». В очередной раз, взбесив Маиса, юноша продолжил: «Хочу предвосхитить некоторые вопросы, чтобы вы не раздражали меня своей тупостью. Так как мастера разума не принадлежат к человеческой расе, с ними нельзя договориться полюбовно. Почему? Потому, что на просторах низших миров именно расовая вражда находится во главе списка причин войн, убийств и других прекрасных вещей. Для представителей различных видов свойственно ненавидеть друг друга, за исключением тех, что кто обитает в одном мире под влиянием общих сил. Причина тому – аура, в различных областях космоса имеющая свои особенности, которые при взаимодействии с индивидуальностями иных территорий влияют на гормональный и психологический фон разумных. Она провоцирует между отличными друг от друга существами вражду, которая на самом деле происходит на уровне территориального господства определенного вида энергии. Откуда я это знаю? Оттуда же, откуда мне известно о способах отслеживания мозговых волн? Ух, какие заинтересованные лица! Прямо, рай для преподавателя. Эй, Маиз, хочешь присоединиться к лекции? Ах, да, ты же до сих пор даже кивать не научился. Ненадолго отвлекшись на очередную издевку в сторону главы залы стеклянного призрака, который совершенно не представлял, что навлечет на себя, оскорбив воина Варда, Рогни вернулся к теме. С вопросами мы еще не закончили, так как по праву считаю себя самым эрудированным существом в радиусе, не скажу каком, чтобы никого не оскорбить. «Недалекие вы аборигены, отвечу сам. Верно ведь? Верно. Итак, почему, если расовая вражда так обострена в низших мирах, трехпалые сотрудничают с человеческой женщиной? Все просто, она собирается пройти перевоплощение, чтобы стать одной из них, но вы не надейтесь. Судя по увиденному в ментальной проекции, которую сейчас вам покажет Мира, и из обрывков информации, полученной в катакомбах Олесфил, я предполагаю, что раса неизвестных урождена с предрасположенностью к энергии разума. Об этом также свидетельствуют околорудиментные конечности, атрофирующиеся у природных владельцев телекинеза вследствие эволюции. И, наконец, последнее, почему я во все это втягиваю себя, несмотря на то, что, обладая столь обширными знаниями, могу с легкостью убежать. Ну, вы же видели искусственные колодцы, таких у ней, помешанной нимфоманки, сопровождающей повелителей разума, еще 6 штук. Алчная улыбка заставила окружающих поежиться. Они уже поняли, насколько хитер и одновременно безумен мальчишка, поэтому не сомневались, что ради наживы он пропустит жертву через могильник погребальных козней, в конце концов, получив желаемое. С вопросами разобрались, а теперь к предложениям. Я собираюсь увеличить силу всех мастеров дома Бяфис за пределами стадии высвобождения 3, более чем в 2 раза. То есть вы достигнете преобразования 4, этап которого зависит от нынешнего уровня, но взамен придется заключить ментальный контракт с этими милыми девушками. Условия просты: если мне удастся осуществить обещание за несколько часов, вы поможете мне убить 3-палых и забрать сферы, если же нет, ну, готов принять любое наказание. С легкой улыбкой на лице Рогни бросил медальон телепортации в руки главы дома, расставшись с единственным шансом на побег, после чего встал в ожидании. Глава 66. Безумец. Поведение Рогни соответствовало нормам разве что безумцев, да и то самых отчаянных, а последнее предложение заставляло усомниться в здравомыслии юноши. Может, он душевно больной? Именно такие мысли крутились в головах старейшин, однако уверенность оратора оставляла место сомнениям и надежде. Как ты собираешься увеличить нашу силу? Даже если есть способ, разве может он в столь короткий срок, пока мастера разума добираются до Кинокрита, дать результаты. Рогне ненавидел глупые вопросы, о чем пытался втолковать предыдущими монологами, однако местным аборигенам подобные сложности, похоже, оказались не по зубам. «Может, хватит уже, у меня есть способ быстро и безопасно взрастить силу мастера, спросите у сестер Олесфила и Блондина, сколько мне времени потребовалось, чтобы с момента выявления ауры достичь нынешних высот. Если не поверите их словам, сославшись на заинтересованность в оправдании моих утверждений, приведите сюда какого-нибудь заключенного, которого не жалко. Покажу наглядно, как это делается». На сей раз старейшины переглядывались уже без выражений из разряда. «Может, препарируем его голову, чтобы узнать, не поселились ли там черви?» Теперь, когда упомянули реальные доказательства, пиковые мастера серьезно задумались. «Тогда увеличь силу своего наставника, если сможешь, сомнения в том, что метод безвреден, отпадут у всех». Предложение Кёлин заставило прадедушку вскочить с кресла от возмущения. Старый глава побагровел, услышав слова внучки, потому как они могли оскорбить возможного благодетеля Биафис. К счастью, последний отреагировал довольно спокойно. «Нет проблем, я могу прямо сейчас увеличить его силу. Вопрос в другом, поверите ли вы в безвредность метода при моем-то отношении к блондину?» Оскалившись в сторону главы зала стеклянного призрака, Рогне ментально успокоил его. «Будь уверен, я не наврежу тому, кому обязан. Ты дал мне медальон телепортации, а за помощь в моем племени принято платить всегда, так же как и за обиду». Само воплощение недоверия поселилось на лице Маиса, но он не стал противиться, ведь единственный шанс ускользнуть из зала Биафис уже покоился в руках главы дома. Не оставалось ничего другого, кроме как довериться наглому мальчишке. «Если я умру, вернусь в форме злого духа и непременно поквитаюсь». Как только глава зала сдался, Рогне подошел к нему и принудительно влил уплотненную ауру в колодец. Сделать это не составляло труда, так как плотность энергии вторженца превосходила ее у Маиса в два раза. Следом за белой аурой, в полупрозрачный стеклянный источник проникли души десятков зверодемонов, хранящихся в лампообразном артефакте, на поясе юноши. Поначалу не происходило ничего странного, и все, затаив дыхание, смотрели на ученика с учителем. Но спустя полминуты, когда в области ауры Рогне сформировал таран из астральных оболочек и ударил им в стеклянный колодец, лицо главы залы смертельно побледнело. Резкое ухудшение в самочувствии не осталось незамеченным, однако никто не вмешался, а сам Маис попросту не мог вырваться из оков юноши. «Прошу, хватит!» Ужасающая боль пронизала тело и душу мастера, ведь его колодец раздробили на кусочки. Единственное, чего сейчас хотелось блондину, прекратить страдания и окунуться в омут беспамятства. Но Рогне не исполнил просьбу, контролируя потоки развеивающейся ауры учителя. Он начал пересобирать колодец, укрепляя его уплотняемой в процессе энергией стеклянного призрака. Осколок за осколком, в области ауры воздвигался новый источник в 2,5 раза больше предыдущего. Это означало, что Маис в одно мгновение продвинулся сразу на третий этап стадии преобразования 4. Он даже не осознавал своего счастья, корчась от боли, но когда работа над новым колодцем подошла к концу, спазмы души и тела прекратились, позволив мастеру вновь ощутить силу, причем, куда большую, чем изначально. Не может быть. Аура, взвившаяся вокруг главы залы, поражала своей мощью. Уплотненная до 2 крат энергия, объемы которой не уступали изначальным показателям пика стадии высвобождения 3, свидетельствовали о более чем 2-кратном увеличении силы. «Чертов сопляк, из-за тебя я прошел через жуткую агонию». Очнувшись, Маис попытался отвесить Рогне за трещину, но тот ловко уклонился и отскочил подальше. «Даже не думай о моем избиении, ничем хорошим это для тебя не закончится». Пригрозив пальчиком, Рогне перевел взгляд на обескураженных представителей дома Биафис. «Данный метод позволил мне быстро взрастить силу от начального уровня до 2-го этапа стадии накопления 2, и если бы не ваша внучка, я бы уже достиг высвобождения 3, так что о тупиковости метода не беспокойтесь. Единственное, что может повлечь серьезную опасность – вульгарные выходки дам в купальне. Ну, так что, заключим сделку, великие мастера. Мы, смиренные члены дома Биафис, просим снисхождения и даруем вам этих предателей. Вчера они появились на территории нашего города и были схвачены, а когда выяснилось, что ублюдки сбежали от вас, я отдал приказ доставить их в Варенфилу на суд великих. Кто же знал, что вы почтите нас своим присутствием? Коленопреклоненный глава дома Биофис с опущенным в землю взглядом приветствовал четырех мастеров в темно-зеленых балахонах и Ниу, стоявшую прямо в воздухе рядом с ними. Прибывшие собирались устроить кровавую бойню, чтобы отыскать младших сестер Алесфила и мальчишку, посмевшего украсть сферы разума. Кто же знал, что их здесь ждет такой подарок? Местные власти преподнесли беглецов на блюдечке и сковали их каменными оковами прямо в центре города. Они даже отключили защитную формацию на куполе, чтобы в случае прибытия повелителей разума продемонстрировать благие намерения и покорность. Глупые сестрички, стоило ли убегать, чтобы пожить несколько лишних дней? А вы, два выродка из стеклянного призрака, готовы к пыткам, сминающим разум и сводящим с ума? В ответ на кровожадные изречения Нии, Маис перевел задумчивый взгляд на Рогни. «Со мной-то ладно, но как ты собираешься сводить с ума того, рядом с кем даже безумцы кажутся сверхадекватными?» Глава 67. Голос иномирянина. Саркастичный тон главы зала стеклянного призрака не повлиял на Нию, которая мнила себя хозяйкой положения. Она медленно спустилась с 20-метровой высоты, после чего на точенных ножках подошла к пленникам. «Ну что, приступим?» В ответ на вопрос девушки Рогни обаятельно улыбнулся, демонстрируя ровные ряды белых зубов. «Раз уж женщина сама просит, почему бы и нет?» Легкий кивок юноши, и вот уже четыре повелителя разума зажаты между гигантскими каменными блоками, поднятыми в воздух главой великого дома Биофис. Разница между стадией преобразования 4 и возвышения 3 казалась колоссальной из-за уплотнения ауры, поэтому, когда телекинетический таран вырвался из ладони иномирянина, тот не смог полностью уничтожить спрессованный черный камень. «Не отвлекайся на посторонних», развернувшаяся к спутникам, или же к господам, не о чудом уклонилась от стеклянного лезвия, которое собиралось разрезать ее голову пополам, но даже после успешного отступления безопасность обошла ее стороной. Маис, контролирующий сотни вращающихся лезвий из уплотненного стекла, немедля атаковал бывшую главу зала интриг разума всеми силами. Мощь третьего этапа стадии преобразования 4 не оставила похотливой жрице шанса на контратаку, да даже защита с помощью шести эфирных сфер и собственного колодца давалась невероятно тяжело, но не она одна попала под неумолимый каскад ударов. Четверо нечеловеческих мастеров вырвались за пределы каменных тисков. Однако помимо главы дома еще 9 воинов Биофис, достигнувших четвертой стадии, вознамерились расплющить летунов. 6 гигантских каменных плит, шириной более 30 метров, воспарили вверх, их размеры напрочь лишали конструкции маневренности, поэтому поймать повелителей разума в своеобразный гроб не удалось, зато связанный с аурами стихийных практиков черный камень прекрасно поддавался трансформациям. Плиты за несколько секунд преобразились в тысячи остроконечных кольев, которые градом обрушились на повелителей разума. Телекинетические барьеры могли с легкостью выдержать такие атаки, ведь неизвестные все до одного достигли пятого этапа стадии преобразования 4, вот только кажущиеся на первый взгляд обычными снаряды содержали внутри изумрудные стержни. Посмотрим, как вам на вкус мой подарок. Рогни поделился простенькой наработкой с воинами Биофис, благодаря чему последние успешно провели массированную атаку. Мощные щиты блокировали примерно треть изумрудных снарядов, ибо мастера шестого порядка уже умели противостоять природным слабостям, но оставшаяся часть нашпиговала четверку неизвестных по самое не могу. Неужели все? Победа! Сестры Алесфил, без особых проблем освободившиеся от фальшивых пут, настороженно рассматривали пронзенных мастеров, которых от количества впившихся в тела снарядов подбросило еще выше. Однако вскоре оказалось, что острые пики пронзили пустые балахоны, а вот представители чужеродной расы куда-то исчезли. Следите за окружением. Эти твари теперь могут свободно телепортироваться в диапазоне нескольких сотен метров. Величайшими врагами Варда испокон времен считались обитатели мира Элистра, могущественнейшие мастера разума на просторах миров третьего порядка, поэтому Рогни знал о повелителях ментальной энергии практически все. Террозар, распространенный метод пропитывания области психической силой и превращения ее в своеобразный нейронный комок, в котором высший мастер разума обретает безграничную мощь. Именно этим навыком воспользовались неизвестные существа, которые хоть и не являлись несравненными повелителями ментальной энергии, все-таки обладали кое-какими навыками. Даже на начальном уровне овладения Террозар, мастера получали возможность преодолевать законы пространства, вольготно телепортируясь внутри области. Они превращались в своего рода нейронные импульсы, благодаря чему и перемещались мгновенно. Самым же неприятным свойством данного метода являлось ограничение пространственных манипуляций, не связанных с ментальной энергией. Иными словами, сбежать отсюда с помощью артефакта или навыка телепортации не мог никто. Вторя словам юноши, позади главы дома неожиданно возник силуэт зеленого существа, телепатическая волна от которого впечатала старика глубоко в землю. Разница между пиком и средними этапами стадии преобразования 4 не так очевидна, но Камрад только получил эти силы, а потому сравнивать их глупо. Выводы Рогни остались при нем, однако участники битвы видели все собственными глазами. Тем не менее, несмотря на сокрушительный удар, старик поднялся довольно бодро, причем без особых усилий. На его теле не виднелось ни одной раны, и только осыпи раздробленного камня в волосах напоминали о чудовищном падении. «Что ты сделал?» Вместо контратаки глава дома как-то странно взглянул на зеленого гуманоида, чьи конечности, казалось, лишены плоти, и только кожа обтягивала тонкие кости. Внешний вид существа приковывал внимание необычностью, ведь в противовес хрупким ручкам и ножкам, на которых красовалось всего по 3 пальца, причем одинаковой длины, торс, грудная клетка и голова иномирянина не казались столь хлипкими. Средний ярус тела опоясывала естественная броня из костяных наростов, а зеленая голова, будто бы облаченная в шлем, распространяла ощущение истинного могущества, ведь волны энергии, исходящие из 3 глаз, искажали и сминали воздух безостановочно. Тем не менее, не облик заинтересовал старика, и вскоре до Рогни дошло, что к чему. «Мы не хотим сражаться с талантливыми мастерами, вышедшими за пределы ограничений 7 порядка. Наш народ желает лишь забрать свое. В качестве жеста доверия я снял печать договора разума, которая сковывала вас, разве так не лучше? Подумайте хорошенько, стоит ли защита этих детей вражды с нашей расой, стоит ли она в ваших жизней?» Ментальный голос существа раздался, словно гром среди ясного неба. В то же время, трое его приспешников воплотились возле мастеров дома Биофиса, силой энергии разума стерли печати договора из аур. Глава 68. Лебедка. Отдайте нам этих людей, и мы отступим. Более того, мастера, перешагнувшие через предел 7 порядка, получат поддержку от расы Калурт и смогут обустроиться в мире 6 порядка, а ваши близкие в Фалинар попадут под защиту наших экспертов. Предложение зеленокожего звучало более чем заманчиво. Старейшины Биофис неуверенно переглядывались между собой, пока в какой-то момент их взгляды не сосредоточились на старике Камраде. Тот молчал, не произносил и слова в течение долгой минуты, однако по истечению, все же ответил и намеренину. «Могу ли я просить сохранить жизни этого юноши и его учителя?» Услышав главу дома Биофис, сестры Олесфил потеряли опору под ногами, они почувствовали, как силы спешно покидают тела, оставляя лишь пустоту и отчаяние. «Нет, мы не можем позволить жить этим ублюдкам». «Не, больше всех доставшийся от Рогни и Маиса, не особо понравился предложенный компромисс, но уничижительный взгляд зеленокожего заставил извращенку замолкнуть и покорно опустить голову. Если дитя вернет украденное, у нас не останется причин преследовать его». Единственный удар, впечатавший старика в землю, заставил почувствовать огромный разрыв в силе, поэтому подобный расклад мог считаться невероятной удачей. Даже если нас 10 против 5, и при учете способностей главы залы стеклянного призрака, победа под вопросом, но и при ее достижении, вряд ли выживут многие из старейшин. Рогни, таинственный молодой человек, обладающий удивительными знаниями и навыками, сохранив его жизнь, мы сможем прочно укрепиться в мире 6 порядка. Обрадовавшийся глава великого дома обернулся к юноше. «Разве я не говорил, что разные расы плохо находят общий язык, и, в конце концов, любое сотрудничество между ними заканчивается войной? Неужели так сложно слушать ушами, а не дрожащей перед любыми опасностями жопой?» Не являясь телепатом, юноша без труда прочитал мысли Камрада. Однако вместо поддержки наиболее разумного решения, Рогни покачал головой. Через мгновение из его рукавов выскользнуло 6 скорпионов, которые, высвободившись из стеклянных оков, и попав на шеи сестер Олесфил вместе с Маисом, тут же вонзили ядовитые жало в нежную кожу. Наблюдавшие за этим зеленокожие и воины дома Биофис находились в полнейшем недоумении, ведь действия юноши категорически разнились со словами, но так казалось только со стороны. Когда спутники юноши, пораженные смертельным ядом, повалились на землю, всю группу окутал стеклянный купол, а затем Рогни резко потянул на себя прозрачную нить, уходящую в землю. Прошлой ночью, после того, как глава дома Биофис согласился на сделку и вернул медальон, чтобы вместе со старейшинами опробовать метод раскола, Рогни выбрался на улицу города глубокой ночью. Как говорил Тарк, мой второй брат, подготовка, гарантия уверенного боя и незазорного отступления. Не знаю, так ли сильны эти мастера разума, но подстраховаться стоит. Стараясь не привлекать внимания, юноша добрался до строительной площадки, где днем увидел работу лебедки и вращающего механизма. Водрузив тяжеленные устройства на стеклянную платформу, Рогни доставил их к самому краю города, чтобы закрепить у основания купола. После пришла очередь весьма необычной процедуры, создания тонкой, но достаточно прочной энергетической веревки, которую пришлось зарыть на небольшую глубину и протянуть до центральной площади Кинокрита, к месту, где они вместе с Маисом и плененными сестрами собирались встречать хозяев НИИ. Настоящее время. Вскоре Рогни дождался ответной реакции, ведь на другом конце города активировался механизм, который с невероятной силой рванул юношу назад. Предусмотрительность, проявившаяся в создании своеобразной подушки из энергии, позволила позвоночнику не превратиться в сплющенную костяную полоску от удара об купол, а контроль прозрачной веревки на поясе уберег от разрезания тела надвое. Сумасшедший сопляк, болезненный вопль парализованного Маиса, выпустил все его негодование после того, как лицо, силой впечатавшееся в противоположенную от Рогни стенку сферы, окрасилось в красный, а из расплющенного носа струями хлынула кровь. «Может тебя высадить?» Данный вопрос наполнился особой остротой, когда глаза декана засвидетельствовали иномирян, перенесшихся к самому куполу. Один из представителей расы Калурт оказался настолько близко, что если бы не стеклянная преграда, они бы с деканом поцеловались. В ту же секунду, когда мастера разума телепортировались к ним, Рогни ногой сорвал с внушительного мешка, прилипшего к стенке вместе с Маисом, шнуровку, после чего оттуда выкатились зловонные камни и один гигантский изумруд размером с человеческую голову. Пористые органы Аддур, словно плавя стекло, просочились сквозь купол и под контролем Рогни распределились по всей поверхности, а вот изумруд пришлось измолоть в порошок титаниумными жвалами, для того, чтобы пропустить крошечные кристаллы сквозь энергетический поток веревки. Все произошло за жалкие мгновения, поэтому, когда волны телекинетической энергии обрушились на купол и веревку, те уже обзавелись надежной защитой. Разорвать поток энергии с частицами изумруда ментальным импульсом не удалось, так же как и уничтожить сферу, напичканную зловонными булыжниками, впитавшими силу удара без остатка. Обескураженные таким поворотом событий повелители разума попытались атаковать вновь, но теперь им пришлось одновременно защищаться от стеклянных клинков Маиса, который не собирался отлеживаться, ссылаясь на распространяющийся по жилам яд. Секундного отвлечения хватило, чтобы лебедка, тянущая купол на огромной скорости, протащила беглецов сквозь целый квартал. Скорость преобразования территории методом Террозару низших мастеров довольно посредственна, поэтому вскоре мы вырвемся из области блокировки телепортации, тогда-то я использую медальон. Радостные мысли Рогни вскоре испарились, ведь вместо опечаленных рож, глотающих пыль, Калурт он увидел, как искажается гигантский воздушный массив, очертания которого напоминали колоссальную трехпалую руку. Глава 69. Неблагодарные. Телекинетическая лапа, длиной более 30 метров, рванулась вслед за ускользнувшим куполом с беглецами и, прорвав блокаду из стеклянных мечей, ухватилась за его край. Мощнейшая сила раздробила сферу из белого титаниума настолько быстро, что Рогни успел подтянуть лишь Маиса и двух близлежащих сестер, Мирру и Эллин, а вот другие девушки остались в незримой лапе вместе с осколками стекла. После этого тонкие колебания, незаметные для тех, кто не обладал высоким уровнем восприятия, перестали раздражать Рогни. Мы выбрались из зоны блокировки телепортации. Как только эта мысль загорелась в голове, медальон тут же пришел в действие и перенес беглецов в кабинет Маиса, точнее на то место, где он располагался раньше. «Да чтоб тебя!» Рогни не мог сдержать возгласа, когда понял, что падает с шестиметровой высоты прямо на кучу торчащих металлических балок, ранее служивших опорами одного из залов ИСы. За долю секунды юноша восстановил стеклянный купол, прочность которого, к счастью, не подвела. Ударившись об острые стальные балки, сфера разжилась лишь несколькими царапинами, после чего скатилась в бок, в кучу строительного мусора. Когда опасность миновала, Рогни спешно вскочил на ноги и,